Глава 22. Алина. Если бы еще полгода назад мне кто-то сказал, что свой юбилей я буду проводить на грядках, копаясь в земле и удобряя почву навозом, я бы покрутила пальцем у виска и посоветовала бы этому умнику, высказавшему подобный бред, обратиться к психиатру. Но надо же, именно так я и встречаю свое 20-летие. Год назад я сняла элитный клуб и организовала грандиозную вечеринку. На ней собралась вся золотая молодежь Москвы. Мои друзья, знакомые, журналисты, популярные блогеры и тиктокеры. Все поздравляли меня, улыбались, закидывали комплиментами и подарками. Я была звездой вечера, купающейся во внимании всех собравшихся гостей. А сейчас я копаюсь в земле. Но, должна сказать, я сама решила выйти работать в свой день рождения. Керем дал мне выходной. Это было очень мило с его стороны, и изначально я собиралась воспользоваться дополнительной возможностью отдохнуть. Однако к полудню мне стало не по себе от безделья. Я выспалась, помылась, поела. А дальше что? Мне было совершенно нечем себя занять, а соглашаться на предложение Джамаля отвезти меня в ближайший город и по-дружески провести там время вместе я не могла и не хотела. После нашего неожиданного и провального поцелуя я старалась максимально его избегать, даже несмотря на то, что Джамаль понял, что я до сих пор люблю мужа, и со мной ему ничего не светит. Ни к чему мне тратить его время, даже в свой день рождения. Пусть лучше он потратит его на девушку, которая без труда ответит ему взаимностью. К тому же, таки хоть отбавляй. «Алина, вот ты где!» — раздается вдалеке голос Керема. Он стремительно движется ко мне и, как всегда, добродушно улыбается. «Ты почему работаешь? Я же дал тебе выходной». «Да, но я все равно решила поработать. В комнате мне стало скучно». Спрятав глаза от солнца под ладонью, отвечаю я, умалчивая о всех причинах, побудивших меня лишить себя выходного. На самом деле мне не только стало скучно, но и до невозможности грустно. Я почему-то думала, что Эмир хотя бы сегодня сделает исключение и приедет ко мне. Да, он говорил, что это опасно, что за ним могут следить люди осада. Я все это прекрасно знаю, но тоскующему по нему сердцу плевать на неблагоприятные обстоятельства, что препятствуют нашей встрече. Я до жути хочу его увидеть. Бессмысленно и дальше отрицать данный факт, как и то, что мои чувства к нему исчезли. Ни черта подобного. За месяцы нашей разлуки они лишь усилились. Я люблю его и хочу хотя бы ненадолго увидеть его или хотя бы услышать любимый голос в телефонной трубке. Однако на часах уже 4:30 вечера, а Эмир так и не позвонил. Может, он и не знает о том, что у меня сегодня особенный день. Да, вполне возможно. Не могу не похвалить тебя, Алина, но сейчас тебе все равно придется закончить работать. Почему? Потому что к тебе приехали. Ко мне? Округляю рот в неверии. Неужели? Да, к тебе, так что заканчивай, тебя уже ждут. Счастье с размаху бьет по мозгам, как пузырьки шампанского, и прежде поникшее настроение за долю секунды взлетает до небес. Он приехал, он все таки приехал ко мне, он не забыл. Готовая бегом отправиться в центр, я вскакиваю с колен, однако они тут же подкашиваются, стоит мне услышать знакомый женский голос. «Алина, детка!» Я бросаю растерянный взгляд за плечо Керема и вижу... О, боже мой, не может быть! «Мама?» Выдыхаю я, ощущая противоречивую смесь разочарования и радости. Но второй быстро берет вверх, когда я понимаю, что меня не глючит. Мама действительно здесь. Глаза наполняются слезами, а в груди щемит от переполняющих меня эмоций. Я бросаю тряпку на землю, срываясь на бег, за считанные секунды обнуляя между нами расстояние. «Мама, ты здесь!» Налетаю на нее с крепкими объятиями и вдыхаю изысканный шлейф ее любимых духов. «Как же я скучала, Господи! Я так по тебе скучала, мамочка!» Не могу сдержать слез и плачу, сжимая ее так, что, кажется, вот-вот сломаю. И мамин сдавленный голос это подтверждает. «Я тоже, детка, но будь добра отпустить меня». «Ой, прости, прости, я просто так счастлива тебя видеть!» Восторженно произношу я и, наконец, освобождаю ее из чересчур цепких объятий. Стирая с глаз пелену слез и теряя, замечая мамино лицо. В нем почему-то нет той же радости, что сотрясает меня изнутри. Нет слез счастья или хотя бы улыбки. На ее лице застыло брезгливое выражение, а в глазах пестрит ужас с отчетливой ноткой неприязни. «Что он с тобой сделал, детка? Чем заставил заниматься? Это же ужас, беспредел! От тебя остались кожа до кости. И волосы. Куда делись твои шикарные длинные волосы?» Еще несколько месяцев назад обрезала. Они мешали работать. «Работать?» Ещё больше ужасается мама. «Божечки, меня сейчас хватит удар». «Успокойся, мам, всё не так страшно, как может показаться на первый взгляд». «Нет, Алина, это не страшно, это настоящая катастрофа. Ты похожа на бедную крестьянку. А как от тебя воняет? Меня сейчас стошнит». Мама морщится и прикрывает рот с носом рукой. Принюхиваясь к себе, но ничего не чувствую. Видимо, уже обрела иммунитет от всех оттенков запаха навоза. «Не переживай, я сейчас помоюсь. Пошли в центр. Я быстренько приму душ, и мы, наконец, сможем поговорить и провести вместе время». Улыбаясь от уха до уха, касаясь маминой руки, но она резко одёргивает её, продолжая морщиться. «Сначала помойся, умоляю. Ещё, не дай бог, испачкаешь меня. У тебя все руки в... Даже знать не хочу, что это за гадость такая». Мама театрально закатывает глаза, будто сейчас шлёпнется в обморок. А мне так обидно становится, что аж слезливый ком встаёт поперёк горла. Мы полгода не виделись, а она, вместо того, чтобы радоваться вместе со мной, целовать и крепко обнимать меня, беспокоится о том, чтобы я не заляпала её дизайнерский брючный костюм кремового цвета. Да только поздно. Я уже знатно испачкала его, пока сжимала маму в объятиях. Замечаю коричневые пятна на её спине, когда мама разворачивается и в темпе ковыляет к главному зданию центра. И да, она именно ковыляет, на каждом шагу подворачивая ноги на своих лабутенах с высоченными каблуками, проваливающимися в землю. Следую за мамой, решая промолчать об испачканной одежде, дабы ещё больше не травмировать её нежную психику. Керем тоже следует за нами, когда мы оказываемся перед главным зданием центра, он предлагает проводить маму до террасы, прилегающей к столовой, где она за чашечкой чая сможет дождаться, пока я приму душ. Мне требуется 15 минут на то, чтобы помыться, расчесать влажные волосы и переодеться в тот же сарафан, в котором я была на недавнем празднике. Кроме него, у меня здесь нет другого приличного наряда. Все остальные платья, юбки и блузки, которые я взяла сюда с собой, не знаю, что они мне не пригодятся, я отдала центру. Людям, которых мы спасаем, они нужны куда больше, чем мне. Выхожу из жилого здания, направляюсь к главному, сбегаю на террасу и сразу нахожу маму среди всех людей, которые сидят за столиками, едят и беседуют друг с другом. В своём элегантном костюме она сильно выделяется, а брезгливое выражение лица и талика страха в родных глазах напоминают мне себя в первые дни моего пребывания здесь. Но маме нечего бояться, здесь её никто не обидит. Она в безопасности. Не успела заскучать? С улыбкой спрашиваю, садясь на стол напротив мамы. Она дёргается от испуга, но быстро берёт себя в руки, понимая, что это всего лишь я. Как же тут заскучаешь, если постоянно приходится смотреть по сторонам? Зачем? Как зачем? Эти бомжи же обворовать могут. Стоит только потерять бдительность. С презрением произносит мама, прижимая к себе ближе свой клатч. «Да, у этих людей нет домов, но, прошу, не называй их бомжами. Я уверяю тебя, никто не станет тебя обворовывать. Успокойся». «Как же не станут? Вон, погляди, у них же на лбу написано, что они преступники». Я оглядываюсь по сторонам и за одним столиком вижу волонтёров. Мы с ними часто вместе отправляемся в трущобы. За другим столом сидит семья с двумя детьми. Их всех привезли сюда 2 недели назад полуживыми, потому что в их квартире обрушилась крыша, и мужчинам из центра пришлось вытаскивать их тела из-под обломков. За третьим столом сидят 3 подростков. Их подобрали с улиц в бессознательном состоянии и с трудом вернулись с того света. Теперь они работают в центре. Убирают комнаты, помогают с постройкой нового жилого отсека и так же, как и я, пашут в полях. Куда бы я ни посмотрела, я нигде не видела преступников. Только добрых, хороших людей, которым просто сильно не повезло в жизни. Но мама явно видит всё в ином свете. «Говорю же, они не сделают тебе ничего плохого. Просто забудь о них и лучше расскажи мне, как ты здесь оказалась». «Как-как? Благодаря твоему мужу, разумеется. Он ещё неделю назад позвонил мне и сказал, что купит мне билет в Стамбул, чтобы я могла прилететь на твой день рождения». Новость о том, что Эмир хотел меня порадовать, и возводит моё настроение до небывалых высот. Значит, он в курсе о моём дне рождения. Он не забыл. И нашёл время и способ сделать мне самый прекрасный подарок из всех возможных. Он организовал мне встречу с мамой. Он самый лучший. И я обязательно скажу ему об этом, когда Эмир позвонит мне в следующий раз. Я безумно рада тебя видеть. Даже подумать не могла, что ты приедешь сюда. Если бы я знала, куда мне придётся ехать, ни за что не согласилась бы. Морщится мама, боясь даже прикоснуться к поверхности стола, и моя улыбка меркнет. Даже ради того, чтобы увидеть меня? Детка, не обижайся. Я очень хотела тебя увидеть, но тут везде такая антисанитария, и эти люди... Её передёргивает, когда она бросает взгляд за моё плечо. Особенно этот. Обижать же некоторых природа. Я оборачиваюсь и вижу улыбающегося Керема. Он сидит через несколько столов от нас. Я ведь правильно помню, это и есть тот урод с фотографии, которую тебе дал папа. Керем не урод, не смей его так называть. Рублю я строгим голосом, закипая не на шутку. Не только потому, что моя родная мать столь некрасиво высказалась о самом потрясающем человеке, которого я знаю, но и потому, что я сама когда-то делала то же. Господи, какой же отвратительной я была. Не могу поверить. «Ты чего это?» — искренне недоумевает мама. «Разве я сказала неправду?» «Ты сказала мерзость, мама. Не называй его так. Керем очень хороший и милый». «Он милый? Да он же...» «Мама!» — смиряю ее предупредительным взглядом. «Если бы не он, я бы сошла с ума здесь. Поэтому прояви уважение и не смей говорить о нем ничего плохого». «Ладно», — фыркает она, — «как скажешь. О нем я и слова больше не скажу, ведь этот... Керем не является главным виновником твоего ужасного положения». «Нет никакого ужасного положения». «Да как же нет? Это место и твой вид просто отвратительны. Если бы я знала, куда именно Эмир тебя сплавил, то давно уже прилетела бы в Стамбул и пошла бы серьезно разговаривать с твоим мужем. Что он себе позволяет? Что он с тобой сделал? Как только посмел?» Продолжая трястись за свою драгоценную сумку, она устремляет на меня изучающий взгляд и несколько секунд скрупулезно разглядывает. К счастью, в ее глазах больше не вспыхивает неприязнь, но и восторга там тоже нет, только жалость. «В кого же ты превратилась за это время, милая? У меня сердце кровью обливается, глядя на тебя. Зачем Эмир вообще тебя сюда отправил?» Я решаю не отвечать на последний вопрос, ибо не хочу волновать маму еще сильнее. Она и так находится в шоке. Ни к чему ей знать, что я здесь прячусь от полоумного шейха. «Я всего лишь похудела, мама, не более». Предпринимаю попытку убавить ее тревогу и беру за руку. Да только пугаю лишь больше. Мама переводит взгляд на мои ладони и ухает от вида мозолей, царапин и не до конца зажившего пореза. «Твои руки! Кошмар какой! Что они заставляют тебя делать?» «Ничего ужасного. Это я сама просто очень неуклюжая. Нечаянно порезала себя ножом, пока чистила картошку». «Чистила картошку?» Мама аж бледнеет. «Моя дочь чистит картошку и копается в земле? Скажи еще, что туалеты моешь, и тогда я точно помру прямо на этом месте». Я молчу, опуская взгляд в стол, потому что я действительно их мою. И это далеко не самое страшное, по меркам мамы, что я делала за все время работы в центре. «Это ужас, Алина, сказать, что я возмущена, ничего не сказать. О чем этот зазнавшийся индюк вообще думал, когда отправлял тебя сюда?» «Кто, прости?» Мои брови залетают, грудь обжигает лютым недовольством. «Зазнавшийся индюк», сдернув нос, повторяет мама. «И не удивляйся так. Как, по-твоему, мне еще назвать наглеца, который посмел принудить тебя к пахоте, как какую-то жалкую рабыню? Да кем он вообще себя возомнил? Подумать только. Мы с папой ему свое золото любимое отдали. Думали, что ты будешь жить в раю, что муж тебя любит и лелеет как принцессу. А что на самом деле? Ты непонятно почему живешь в этом бомжатнике, в окружении преступников и нищих, и вдобавок ко всему сама выглядишь как одна из них. Все-таки не зря сразу не ощутила в мире настоящего мужчину. Никогда он прикидывался Назаром, ни после. Обычно у меня на них чуйка срабатывает сразу, а тут не было ничего подобного, и я оказалась права. Твой муж — сплошное разочарование. Обманул тебя и меня тоже. Прикинулся тем, кем на самом деле не является, потом обиделся на то, что ты, как и полагать нормальной девушке, не выбрала его образ, нищего ничтожества. И теперь он вот таким образом мстит тебе за твой выбор. Разве это нормально? Моей злости и возмущению нет предела. Не мужик, а обиженный мальчик, который не стоит твоего мизинца. А потом еще. Хватит, заткнись, больше ни слова. Выкрикиваю, резко встаю на ноги. Все разговоры в столовой вмиг прекращаются, а десятки изумленных глаз, включая мамины, устремлены на меня. Но плевать. Меня настолько колотит от злости, что всеобщее внимание нисколько не волнует меня. Я не позволю маме и дальше обливать Эмира грязью. Один раз я уже смолчала, по глупости согласившись, со всеми ее мерзкими словами в адрес нищего художника-автомеханика Назара. Но сейчас ни за что. Даже несмотря на то, что наш брак скоро закончится. Я люблю Эмира, несмотря на все, что между нами было. И я безгранично благодарна ему за то, что он не злится на меня за мою ошибку, а вместо этого всячески обеспечивает мне безопасность. И я ни одному человеку не позволю оскорблять мужа. А маме, которая, походу, напрочь забыла, что сделал Эмир для нашей семьи, так подавно. «Детка, что ты?» «Я сказала, заткнись, и теперь послушай меня внимательно, а то, мне кажется, после перелета тебя отшибла память». Опершись ладонями на стол, я понижаю голос и чеканю ледяным тоном. «Во-первых, отдавая меня в жены Эмиру, папе было плевать на то, как я буду с ним жить. В золотых хоромах или здесь, параллельно. Ему всего лишь нужно было привязать Эмира к нашей семье брачными узами. Поэтому он и настаивал на свадьбе. Да, именно он, а не Даган. Эмир не просил его ни о чем и не ставил подобных условий. Во-вторых, благодаря этому не мужику и зазнавшемуся индюку вы с отцом сохранили все, что вам дорого, и все эти месяцы продолжали жить прежней жизнью, хотя могли бы отсиживаться в грязной тюремной камере. Только благодаря Эмиру ты все еще можешь выглядеть как модель с обложки, посещаешь свои любимые элитные женские клубы, живешь в нашем фамильном особняке и носишь эти дорогие тряпки с бриллиантами. Это папа мне подарил, защищается опешившая мама, касаясь пальцами новых серёг. Настолько огромно, что меня жуть берет, как подумал, сколько в них карат. На эти деньги можно сделать столько хорошего и полезного. Но нет, несколько миллионов застряли в ее ушах мертвыми камнями. «Да?» — шеплю, распаляясь все больше. «И на какие деньги он сумел подарить тебе их? Из своих запасов взял?» «Ах да, у папы же не было никаких запасов. Было только море долгов, которые Эмир тоже добродушно оплатил. И после этого ты смеешь так оскорблять его? Говорить, что он не мужчина?» «Да единственная тряпка и ничтожество во всей этой ситуации — это твой любимый муж, мама. Я его даже отцом больше не считаю, не могу. Не после всего, что он сделал. А ты этого как будто не видишь. Защищаешь его даже после того, как он обманул нас обеих и подставил под удар. Да этот человек любит только себя и никого больше. Я и раньше-то знала, но теперь уверена в этом на 100%. Я его защищаю, потому что знаю, что бы ни делал папа, какие бы ошибки ни совершал, он делал это все только ради нас, ради нашего благополучия. А что сделал Эмир?» — рявкает мама, явно до сих пор считая себя правой. «Он отправил тебя в эту дыру жить с убогими людишками, среди которых тебе не место. По-твоему, так поступил бы любящий мужчина?» Ее последняя фраза словно скальпелем по сердцу проводит. «Любящий мужчина. Эмир не любит меня как женщину, но сейчас я не готова сообщать об этом маме. Я буду до конца защищать мужчину, который защищает меня все эти месяцы. Даже если придется безбожно соврать, потому что после всего, что мама наговорила, я как никогда прежде осознаю, что далеко не только желание скрыть меня от осады побудили мир отправить меня именно в этот центр. Была и другая цель. Да, мама, именно так и поступает любящий мужчина, если хочет, чтобы у его разбалованной женщины наконец открылись глаза на многие вещи». «Что?» Ее холёное лицо вытягивается. «Что за бред ты несешь, Алина?» «Это не бред, мама. Бредом были твои наставления и жизненные принципы, которыми ты пичкала меня с самого рождения. А все, что делает для меня Эмир, он делает, потому что любит и хочет, чтобы я перестала быть такой, как ты». «Что?» Мама выпячивает глаза. «Что ты такое говоришь?» «Я говорю, что, увидев тебя спустя столько месяцев, я четко вижу, какой высокомерной, поверхностной, неблагодарной и меркантильной я была. Вашей с папой красивой куклой. Ты же годами лепила из меня свою копию, а я, не зная, как правильно, впитывала как губка все твои советы и поучения. И только благодаря Эмиру я поняла, насколько мерзким человеком я была. Муж отправил меня сюда, потому что хотел показать мне настоящую жизнь. И что на самом деле значит нищета, голод и ощущение неизбежности. Он хотел, чтобы я собственными глазами увидела и прочувствовала на себе все ужасы бедности, чтобы наконец осознать, насколько мне повезло родиться в богатой семье и тот факт, что уровень жизни Назара был далек от нищеты. Эмир хотел, чтобы я научилась думать не только о себе любимой, но и о других. Чтобы я познала, что такое труд, чтобы перестала делить людей на классы, судить их по внешности и ставить себя выше других только потому, что у моей семьи больше денег. И муж всего этого добился. Теперь я вижу и все осознаю. И теперь я сделаю все возможное, чтобы он мной гордился. Не ты или папа, а он. Потому что люблю его, а он любит меня. И любит так сильно, как никто из вас никогда не любил. С ним я счастлива вне зависимости от того, где живу. И потому я не намерена больше слушать твои причитания и оскорбления. И, честно говоря, я вообще не хочу сейчас тебя видеть. Выплевываю я из последних сил, сдерживая слезы, и срываюсь с места. «Алина, ты куда?» Мама вскакивает и бежит за мной, но я даже не думаю оборачиваться. Предательские слезы уже стекают по щекам. «А как же день рождения? Я же приехала к тебе, зарезервировала роскошный ресторан и...» «Я не поеду с тобой ни в какой ресторан. Я останусь здесь и проведу свой день рождения в кругу людей, с которыми мне приятно находиться рядом. Скоро еще и Эмир приедет, и я собираюсь провести время с ним. Хочешь присоединиться к нам? Пожалуйста. Я буду рада, но сейчас оставь меня в покое». Кричу я, убегая в сторону здания, в котором живу. Закрываясь в своей комнате и долго-долго плачу, прекрасно зная, что мама ни за что не останется в центре. Лишь теплая надежда на то, что Эмир мне все-таки позвонит, согревает меня. Возможно, это глупость, но все нутро кричит мне о том, что он просто не сможет не позвонить. Я уверена, я скоро услышу его голос.